Алиса решила не вступать в пререкание и спросила. «Почему вы там один сидите?» «Почему? Да потому что здесь больше никого нет!» — воскликнул Пустик-Дутик. «И ты думала, я не знаю, как отвечает на этот вопрос? Спроси о чем-нибудь другом!» «Вы не находите, что на земле вам будет не так опасно?» — спросила Алиса, вовсе не думая задавать головоломные вопросы. Просто по доброте своей тревожей за столь странное создание. «Ведь карниз такой узкий!» «Ты задаешь потрясающе простые вопросы!» — прогремел Пустик-Дутик. «Конечно, не нахожу! Ведь если я только отсюда грохнусь, хоть это и невероятно, но если только...» Он поджал губы и глянул столь важно и гордо, что Алиса с трудом удержалась от смеха. «Если только я упаду, — продолжал он, — король обещал лично мне... Ага, побледнела, не ожидала, что я скажу. Король обещал мне, самолично обещал, что он... «Всю пехоту и конницу велит на помощь отправить?» — опрометчиво подхватила Алиса. «Ну, знаете, это никуда не годится!» — воскликнул Пустик-Дутик, впадая в ярость. «Ты подслушивала под дверьми, или за деревом, или в печной трубе, иначе бы ты не могла этого знать!» «Нет, я не подслушивала!» — сказала Алиса с достоинством. «Про это было написано в книжке!» «Ах, вот как! Про это могло быть написано в книжке», — сказал Пустик-Дутик, успокаиваясь. «В той, которую называют «История Англии». Это верно. Так что смотри на меня и любуйся. Я из тех, кто разговаривал с королями. Может, в другой раз такого и не увидишь. А я не гордый. Хочешь мне руку пожать? Изволь». Он заулыбался от уха до уха, наклонился вперед, и как он только удержался, чтобы не грохнуться, протянул Алисе руку. Алиса пожала ее с тревогой, подумав, если он еще чуть-чуть доулыбнется, у него края губ сойдутся на затылке. С его головой тогда будет я не знаю что. Ой, а вдруг она разломится? «Да, король всю пехоту и конницу велит на помощь отправить», продолжал Пустик-Дутик. «Уж они-то меня раз-два и усадят на место. Однако наша беседа подвигается немножко слишком быстро. Вернемся-ка, вернемся-ка. Что ты там два раза тому назад говорила?» «Ой, боюсь мне не припомнить», — очень вежливо сказала Алиса. «В таком случае начнем с изнова», — предложил Пустик-Дутик. «Только теперь мой черед выбирать, о чем будет разговор». «Он так говорит, словно это не беседа, а игра», — подумала Алиса. «И есть для тебя один вопросик. Ты можешь сказать, сколько тебе лет?» Алиса быстро подсчитала и ответила. 7,5. «Неверно», — торжествующе провозгласил Пустик-Дутик. «Разве так отвечают на этот вопрос? Я тебя не об этом спрашивал». «Я думала, вы хотели спросить, сколько мне лет?» — пояснила Алиса. «Хотел бы, так бы и спросил», — заявил Пустик-Дутик. Алиса снова решила не спорить с ним и промолчала. 7,5 лет, — задумчиво повторил Пустик-Дутик. «Очень неудобный возраст. Если бы ты у меня вовремя спросила, я бы тебе сказал, хватит и 7. А теперь уже поздно». «И не подумала бы спрашивать», — сказала Алиса с негодованием. «Ты такая гордая». «Нет». С еще большим негодованием сказала она. «Просто никто не может остановиться и дальше не расти». «Раз никто не может, — ответил Пустик-Дутик, — значит, и все прочие могут. Как следует взяться, и ты бы дальше не росла».